Глава 39. Дежавю. Митя с трудом дождался, когда же закончит свою работу его девушка. А она все копалась и копалась. Его раздражение нарастало пропорционально приближению времени к полуночи. «Злата, тебя оставить? Владимир сказал, что обойдутся без тебя». Она быстренько переоделась в захваченное с собой платьишко, на ногах туфельки, распустила волосы. «Злата, ты в таком виде куда собралась?» — недоуменно посмотрел на нее парень. «Митя, давай задержимся еще немного. Как гости, а? Мне так хочется». А глаза так и бегают по залу. «Митя, а кто тебе Коля?» «Брат, я же сказал. Ладно, я еще посижу в уголке. Тебе минут 20 хватит, чтобы все осмотреть?» «Осмотреть? Так я уже все видела. Брат, родной?» «Если он наследник корпорации, то ты тоже?» «Нет, я не наследник. Брат не родной. Что еще? Если все видела, чего здесь делать? Все расходятся». В голосе чувствовалось недовольство. Но девушка уже не слышала. Она упорхнула туда, где пузатенькие дядечки покупали картины. Юная дева не могла пройти незамеченной. И вот уже бокал шампанского в руке. Звонкий смех перекликался с мужским басом. «Злата, мы идем?» Митя вышел в зал. Крупный в дорогом костюме самец обнимал его девушку за талию. Его глаза блуждали по открытому вырезу груди. «Митя, мой парень», — томно протянула студенточка. «Митя, ты ступай, я задержусь». «Ты уверена?» — усмехнулся он. «Тебя проводят». Шумно ввалился хозяин территории. Волосы взлохмачены, глаза усталые. «Митрич, пойдем, накатим, что ли?» «Кто это?» — спросил парень, отойдя в сторону с художником. «Я могу ему оставить Злату?» «Можешь. Не обидит. Спонсор всех юных дев, которых поимеет. Поэтому лучше не надо. Выпьем?» «Не будем. Я пошел». Он выскочил на улицу, как будто ему лизал пятки огненный язык. Оковы спали. Его подруга нашла себе друга, и он теперь не обязан ее оберегать. Ноги сами принесли к дому Роксаны. В ее окнах горел свет. Во дворе не было машины Николая. Подошел к подъезду, занес руку над клавиатурой. Убрал. Повернулся, спустился с крыльца, потоптался. Но невидимый магнит его тащил обратно. Он боролся с собой. Снова бросил взгляд на знакомое окно. Ему даже показалось, что он видит, как она сидит на кухне и пьет чай. А на столе стоит вишневое варенье. Она макает в него сушку, грызет ее, обсасывая сладкие капли. Дверь подъезда открылась. «Подождите!» Сам того не понимая, он помчался, заскочил на крыльцо, одним прыжком перелетев через ступени. И вот он стоит внутри. Ноги налились свинцом, кровь барабанит по ушам, а перед глазами золотые блошки. Шаг. Второй. Кто-то спустился на лифте. Двери с шумом захлопнулись. Третий. Четвертый. Лифт побежал вверх. Ну и что? Пусть. А вдруг? Вдруг это она. Заехала домой переодеться и сейчас уедет к Николаю. Тринь-тринь. Это домофон. Торопливые мужские шаги. Это он, Николай. Когда он дойдет до двери, ее уже не будет дома. Так ему и надо. Площадка, новый пролет. Чем выше поднимается, тем сильнее прижимает к земле. Лифт проехал вверх, а потом вниз. Нет, ее не слышно. Что он творит? Куда идет? К чужой женщине. Остановился. Нет, не к чужой. Это его женщина. Он не простит себе, если сейчас ей не признается. Он обязан это сделать. Ради себя. Ради нее. И вот уже Митя стремглав побежал. Нет, перепрыгивая через ступеньки, помчался наверх, к ней. Николай понял без слов. Так будет лучше. Так уже было. Он помнит. Она не подпускала к себе. Его прикосновения вызывали у нее новые рыдания. Да что же это такое? Так все хорошо уже складывалось. Надо дать ей время успокоиться. Взрослая женщина. Должна понимать, что у нее с этим мальчиком нет будущего. Слишком большая разница в возрасте. Мозг холодный и расчетливый, мозг бизнесмена, считал, анализировал, а душа разрывалась на мелкие клочки. Хотелось пойти в бар, нажраться и кого-нибудь отдубасить до потери сознания. Завтра пойдет в зал. Только до завтра дожить надо. Ему, наследнику корпорации, дядя которого собирается баллотироваться, сейчас никак нельзя позволить выплеснуть свои эмоции. Как только Девяткин-старший передаст свой пост Смирнову, он займет место вице-президента. Вот и ее дом. Спасибо Николаю. Она вспомнила первую с ним встречу и его пошлый жест вседозволенности. Он изменился, стал серьезнее, внимательнее. Или он и был таким, просто ему женщины не те попадались. Прощальный поцелуй на губах, не в машине, около дверей. Одну не отпустил, проводил. Но в квартиру не стал проситься, хотя хотелось. До боли в паху хотелось. Она была такой желанной и соблазнительной, такой аппетитной и ароматной. Но она не пригласила, хотя все понимала, все видела. Даже не намекнула. Не стала настаивать. Ее желание надо уважать. Семья строится на уважении, если не на любви. Это между молодыми проходит заряд молнии, и они, ослепленные и оглушенные, неспособные соображать, бегут быстрее связывать себя узами брака, чтобы через полгода осточертеть друг другу. Жить рядом с другим человеком и не портить сосуществование — это великое искусство. Искусство, которому учатся всю жизнь, и постичь которое дано не каждому. Стихли шаги за дверью, сняла каблуки, села у порога. Комната укуталась в темноту. И вдруг какой-то колокольчик звякнул в голове. Встрепенулась, прошла на кухню, заварила себе чай с душицей. Налила в розетку вишневого варенья, взяла сушку. Кто-то неведомый выгнал ее в коридор. Прижалась лбом к двери и вслушалась в тишину. А сердце молило. Ах, если бы он пришел. А он и пришел. Позвонил в звонок. Шальной вихрь завертел, закружил, разбрасывая по дороге вещи. Платье затрещало, но это не важно. Пуговицы с рубашки поскакали горохом, это тоже не важно. Слов нет, они исчезли. Только безумный вихрь страсти, только пьяный хмель поцелуев. Они как сиамские близнецы, одно сердце на двоих, один воздух в легких, одна кровь в венах. Что же мы наделали? Нет, не так. Что же мы наделали? А может, так. Мы это сделали. Переступив через преграды, откинув в сторону здравый смысл, подчиняясь древнему инстинкту животных. «Роксана, возможно, звучит абсурдно. Не говори «нет». Я не могу больше без тебя». Каждое слово вылетало, словно выбивали воздух. «Я не могу больше без тебя. Я умру без тебя». Она приложила палец к его губам. Ее голова лежала на его груди. А он вдыхал ее запах, гладил ее волосы. Его богиня. Только его. И он готов сразиться с самым сильным самцом за право на самку. Как это было в предыстории? Как это было в Средневековье? Как это происходит сейчас? «Митя, я старая для тебя. Мужчина может быть старше». Он накрыл ее рот своим, чтобы не говорила глупостей. Выпил до дна. Опьянил разум. «Кто такое сказал? Кто так решил? Если мне хорошо с тобой, а тебе со мной, так какая разница, кто кого старше? Скажи мне, какая разница?» «Нас осудят, Митя. Нельзя. Я чужая невеста». А про себя подумала. «Была». «Разве честно возвращаться к жениху, когда отдалась другому? И ведь не стыдно, нисколечки не стыдно. Ни грамма нет стыда». Ночь распахнула свои объятия, укрыв двоих влюбленных, спев им колыбельную. Утро принесло сюрприз. Дверной звонок трезвонил, как сумасшедший. Не открывать не было смысла. В глазок глядеть — тоже. Он вошел, почерневший от гнева. Зубы сжаты. Скулы ходят ходуном. Руки в кулаках, глаза сверкают молниями. Он понял все сразу. Интуиция вопила, что третий лишний. «Дмитрий Анатольевич, тебя отец ждет!» Ноздри раздувались. «А ты тоже хороша! Под мальца легла!» Хлестка, как пощечина. «Дмитрий Анатольевич?» — прошептала она. «Ты?» «Ты? Какая же я дура!» Опустилась на пол, обхватив голову руками. «Девяткины, свалите из моей жизни! Кобели гребаные! Видеть вас не могу!» Поднялась и, пошатываясь, пошла на кухню. Из прихожей послышалась возня. Вышла. Николай припер к стенке соперника, держа его за шкирку. «Что, доигрался, щенок? Влез в чужую жизнь! Тебе что, студенточка надоела? Тебя просили русским языком! Отстань! Сейчас ты разрушишь наши отношения. Зачем? Ради минутного удовольствия? А что потом? Ты о ней подумал? Ты обо мне подумал? Ты о себе только думаешь, баловень судьбы, идеалист. Живешь за папенькин счет, а мнишь себя большим мальчиком. Пшел отсюда!» «Оба отсюда!» «Убрались вон!» — она указала на дверь. «Оба!» — голос звучал тихо. «Девяткины любят рыжих». И вдруг безумный смех вперемешку с рыданиями вырвался из груди. Налетела, как ураган, покрывая точечными ударами своих миниатюрных кулачков. Николай перехватил ее руки, развернул к себе спиной, потащил в ванную. «Не трогай, изверг, не трогай!» — вырывалась она. Одной рукой, крепко прижимая к себе женщину, другой открыл холодную воду, набрал в ладонь и протер ее лицо. Она верещала от холода. Но постепенно гнев улетучивался, наваливалась апатия и безразличие. Трепыхания сошли на нет. Мужчина по-хозяйски перетащил ее на кровать, положил, накрыл покрывалом. Митя сидел на кухне. Заваривал чай. «Ник, ты прости нас?» — вид как у побитого пса. «Мы любим друг друга. Это сильнее, понимаешь? Сильнее. Ник, ты же не любишь ее. Зачем? Зачем ты сказал ей про отца? Она не знала, что я...» «Щенок!» — процедил сквозь зубы старший. «Любишь? Да что ты в любви-то понимаешь?» Так и просидели они до вечера у нее на кухне. Два соперника. Два брата. Она вышла к ним, покачиваясь от долгого сна. Откинула спухшего от слез лица волосы, села. Сняла с пальца кольцо. Вложила в руку Николаю. «Прости меня. Я не смогу. Даже если ты сможешь. Я не смогу. Я всегда буду помнить, что изменила тебе. Уходи, Коля. Пожалуйста. Люблю я его. Знаю, что греховна эта любовь, да поделать ничего не могу с собой, понимаешь? Сейчас люблю. А потом... Какая разница, что будет потом? Может, и не будет этого потом. Сейчас хочу жить, гореть хочу, страдать, терзаться, но сейчас. Не хочу тлеть, не хочу волочить существование. Прости, Коля, ты очень хороший, ты добрый, а я... Я падшая женщина». Они сидели и слушали, а она все говорила, говорила, говорила. «Ладно», — выдохнул он наконец. «Ты все сказала? Собирайся. Поехали. Я тебя одну не оставлю. У вас, у баб, непонятно, какие тараканы в голове. У меня хоть под присмотром будешь. Слышишь? Не соберешься по-хорошему, силком увезу. Любить она хочет. Роксана, мамка ты для него, понимаешь? Мамка!» И как с детем малым, детем неразумным. Ни на шаг не отпускал от себя, ни на секунду. Ехали в одной машине. Николай за рулем, она рядом. Митя сзади. Вот он, коттеджный поселок. «Выходи!» — бросил грубо родственнику. Она осталась. Ее не пригласили на выход. Девяткин-старший уже ждал на крыльце. Дал подзатыльник взрослому сыну. Подождал, пока тот в дом зайдет. Сам направился к ней. «Что же ты творишь?» — в голосе укор. «Ты соображаешь, что творишь?» — не отвечает. Да и что говорить? Я могу его понять. От такой женщины, как ты, у любого мужика мозг сносит. А ты-то, ты же взрослая женщина. У тебя с самой сын растет. Ты хоть понимаешь, что он пацан еще? Сейчас себе поломаете жизнь. Эх. И махнул рукой. Дошли до нее его слова, али нет? Не отвечает. Не оправдывается. Подошел второй Девяткин. Тот, что врач. «Коль, едем? Толя, ты с нами?» Дернулась. Стало страшно. Куда они ее везут? Зачем? Зубы застучали чечетку. Тело заходило ходуном. Ехали среди полей и пролесков. А в голове стучала одна мысль. Убьют и закопают. «Пожалуйста, отпустите меня! У меня дети, не надо!» Взмолилась жалобно. Захотелось жить. «Я обещаю, что уеду, что больше никогда не подойду к нему. Я не знала, что он наследник. Пожалуйста!» Тихий скулёж. «Ну, пожалуйста, я жить хочу!» «Роксана, успокойтесь. Отец Николая, тот, что врач, говорил ровным тоном. Никто вас убивать не собирается. Вы детективов пересмотрели. Мы в санатории вас недельки на две определим, чтобы нервишки подлечили». «Не надо меня в психушку! Я нормальная! Я абсолютно нормальная!» Она вцепилась в дверную ручку, но та не поддавалась. «Перестань мне машину ломать. Тебе же сказали, что в санаторий». Но дикий бес вселился в тело женщины. Она начала выть, вырываться, драться. Николай встал на обочине. Откуда и сила взялась у этой слабой женщины? Три здоровых мужика, три Девяткина, скрутили ее. Михаил достал заготовленный шприц. Сквозь опускающийся на сознание туман до нее долетели чьи-то слова. «Нам еще одной Анны Карениной для счастья не хватает.